и все еще не веря в действительно случившегося. «Что мне брать с собой, папа?» — боязливо и взволнованно спросила она. «Все? Все мои вещи? Один сундук или два?» «Так значит, Грюнлих и вправду банкрот. Боже милостивый, но драгоценности я все-таки могу взять с собой? Папа, прислуг надо отпустить, а мне нечем с ними расплатиться. Грюнлих должен был сегодня или завтра дать мне денег на хозяйство». «Не тревожься, дитя мое. Это здесь уладят без тебя. Возьми самое необходимое. Один сундук небольшой. Твои вещи тебе пришлют. Только не мешкай, слышишь? Мы...» В это мгновение портьеры раздвинулись, и в гостиную вошел господин Грюнлих. Быстрым шагом растопырив руки и склонив голову на бок, с видом человека, который собирается сказать: «Вот я, казни меня, если хочешь», он подошел к своей супруге и у самых ее ног опустился на колени. Вид его возбуждал сострадание. Растрепанные золотисто-желтые бакенбарды, измятый сюртук, сбившийся на сторону галстук, расстегнутый воротник и капельки пота, проступившие на лбу. «Антония!» — воскликнул он. «Вот я! Есть у тебя сердце в груди, трепетное сердце! Тогда выслушай меня! Перед тобой человек, который будет уничтожен, повергнут во прах! Человек, который умрет от горя, если ты отринешь его любовь! Я стою на коленях перед тобой! Неужели у тебя хватит духу сказать: ты мне противен, я ухожу от тебя?» Тони плакала. Все было как тогда, в ландшафтной. Опять это искаженное страхом лицо, эти устремленные на нее молящие глаза. И опять она удивлена и растрогана неподдельностью, искренностью этого страха, этой мольбы. «Встань, Грюнлих!» — плача попросила она. «Ради Бога, встань!» Она даже попыталась поднять его за плечи. «Ты мне не противен. Как ты можешь такое говорить?» Не зная, что еще добавить, она беспомощно и растерянно повернулась к отцу. Консул схватил ее за руку, поклонился зятю и пошел с нею к двери. «Ты уходишь?» — крикнул Грюнлих и вскочил на ноги. «Я уже заявлял вам, — сказал консул, — что я не вправе обречь на несчастье свое ни в чем не повинное дитя. А теперь заявляю, что и вы на это не имеете права. Вы, сударь, оказались недостойны моей дочери. И благодарите Создателя, сохранившего ее сердце столь чистым и нетронутым, что она находит в себе силы оставить вас без отвращения. Прощайте». Но тут уж господин Грюнлих окончательно потерял голову. Он мог бы заговорить о возвращении Тони, о временной разлуке, о новой жизни и таким образом, быть может, спасти наследство. Но от его рассудительности, живости и находчивости ничего уже не осталось. Он мог бы схватить тяжелую небьющуюся бронзовую тарелку, стоявшую на подзеркальнике, но схватил хрупкую вазу, украшенную фарфоровыми цветами, и швырнул ее об пол так, что она разлетелась на сотни осколков. «А, хорошо же, ладно!» — закричал он. «Уходи! Думаешь, я заплачу, дурище ты этакое? Ошибаетесь, уважаемые! Я женился на тебе только ради твоих денег, а так как их оказалось очень и очень недостаточно, то и убирайся, откуда пришла, ты мне осточертела, осточертела, осточертела!» Иоганн Буденброк молча вывел свою дочь из комнаты. Но сам тут же воротился, подошел к господину Грюнлиху, который, заложив руки за спину, стоял у окна и тупо глядел на дождь, мягко дотронулся до его плеча и наставительно прошептал: «Крепитесь, уповайте на волю Божию». Глава 10. После того, как мадам Грюнлих со своей маленькой дочерью вновь поселилась в большом доме на Менгштрассе, там долго царило подавленное настроение. Все ходили как в воду опущенные и очень неохотно говорили об этом. исключая, впрочем, главное действующее лицо, ибо Тони со страстью предавалась воспоминаниям о случившемся и только за этим занятием чувствовала себя в своей стихии. Вместе с Эрикой она поселилась на третьем этаже в комнатах, которые некогда при жизни старых Буденброков занимали ее родители. Тони была слегка разочарована тем, что папе и в голову не пришло взять для нее отдельную служанку, и пережила несколько горьких минут, когда он, стараясь говорить как можно мягче, разъяснил, что на первых порах ей не пристало вести светскую жизнь и бывать в обществе, ибо если она по человеческим понятиям и не несет ответственности за испытания, неспосланные ей Господом Богом, то, тем не менее, положение разведенной жены обязывает ее к сугубо скромному и сдержанному поведению. Впрочем, у Тони был счастливый дар быстро и вдохновенно, от души радуясь новизне, приспосабливаться к любой жизненной перемене. Она вскоре сама полюбилась себе в роли незаслуженно несчастной женщины, одевалась в темное, гладко, как молодая девушка, зачесывала свои прелестные пепельные волосы, и отсутствие общества с лихвой возмещало себе нескончаемыми высокопарными разговорами о своем замужестве, о господине Грюнлихе, о судьбе и жизни вообще, разговорами, в которых сквозила горделивая радость по поводу необычности и важности ее теперешнего положения. Беда только, что не с каждым удавалось ей затеять такой разговор. Консульша, например, хотя и была убеждена, что ее супруг поступил вполне правильно и по-отечески, всякий раз, когда Тони начинала говорить, поднимала свою прекрасную белую руку и останавливала дочь словами: «Дитя мое, я не люблю слушать об этом». 12-летняя Клара еще ровно ничего не понимала в таких делах, а Тильда была попросту слишком глупа. Удивленная и протяжная: «Ах, как это грустно, Тони!» Вот и все, что у нее нашлось сказать по поводу несчастья кузины. Но зато молодая женщина нашла внимательную слушательницу в лице мамзель Юнгман. Последней уж минуло 35 лет, и она имела полное право похваляться, что посидела на службе высшим кругам. «Нечего тебе расстраиваться, дитятка», — говорила она. «Ты еще молода и опять выйдешь замуж». Ида Юнгман теперь с любовью и рвением занялась воспитанием маленькой Эрики. Она рассказывала ей те же истории своей юности, которые 15 лет назад выслушивали дети консула. Главным образом они касались дяди из Мариенвердера, который отшиб себе сердце и умер от удушья. Но все чаще и охотнее Тони болтала с отцом за обедом или по утрам за первым завтраком. Ее отношение к нему теперь как-то сразу сделалось много теплее, чем раньше. До сих пор его почетное положение в городе, его неустанная, солидная, строгая и благочестивая деятельность внушали ей скорее робкую почтительность, чем нежность. Но во время объяснения с ним в ее гостиной он стал ей по-человечески близок. Она была растрогана и горда тем, что он удостоил ее доверительного, серьезного разговора о создавшемся положении, предоставил решение вопроса ей самой, и, наконец, что он, такой непогрешимый, не постыдился почти смиренно признаться в своей вине перед нею. Можно с уверенностью сказать, что Тони никогда бы и в голову не пришла эта мысль, но поскольку отец так сказал, она поверила, что и ее чувство к нему стало теплее, сердечнее. Что касается консула, то он не переставал сознавать свою вину и старался удвоенной любовью облегчить тяжелую участь дочери. Иоганн Буденброк не возбудил никакого преследования против своего мошенника-зятя. Правда, Тони и ее мать по некоторым разговорам поняли, к каким бесчестным приемам прибег господин Грюнлих, добиваясь вожделенных 80 тысяч. Но консул поостерегся придать это гласности, а тем более обратиться в суд.